которым некогда был хорошо знаком. Просил ходатайствовать о назначении ему Балосогла пенсии, которая, как капли в море, не опрокинет же балансов Министерства финансов. Жаловался на отказ третьего отделения вернуть рукописи. Горько скорбел над теми новыми, более черновыми, но для него не менее драгоценными сочинениями, какие рассказывает Балосогла, я вынужден был от страшных, внезапных, ни с чего берущихся припадков боли, пересилов и терзаний ума сжечь гуртом в городе Одессе, куда я был и перебрался для отыскания там себе места в 1854 году. Но по случаю подступления французов и англичан к порту должен был возвратиться ни с чем в Николаев. Где я их теперь добуду? Когда и после того битые 2-3 года я не мог вспомниться и уравновеситься в самом себе, не только удосужиться, чтобы снова положить на бумагу хотя бы только наиважнейшие из них по памяти. Через год после возвращения его из Одессы в Николаев старый отец его Пантелей Иванович Балосогла написал прошение военному губернатору адмиралу Берху. Написал, что сам не в силах доставлять сыну денежные средства не только на какие-либо особенные издержки, но даже на личное его годовое содержание. Он просил ходатайствовать перед монархом о даровании Александру Балосогла способов для изыскания себе как возможных ему занятий, так и вообще средств к существованию. Просил снять тяжкий для сына полицейский надзор. «Я решился на это письмо, — писал Пантелей Иванович, — в полной уверенности, что мой сын еще настолько здрав умом и силен духом, хотя и вынес всевозможные испытания судьбы, что, не греша перед собственной совестью, могу считать его совершенно способным управлять собою во всех могущих ему случиться в жизни новых испытаниях Божиих и перенести удары рока, как прилично доброму христианину и честному человеку, каким я его всегда знал с детства». Адмирал Берх сочувственно отнесся к просьбе старика Балосогла, но ходатайство их наткнулось на глухую стену, воздвигнутую третьим отделением. Граф Орлов отвечал Берху, что Александру Балосогла оказана уже большая милость дозволением ему проживать и служить в месте нахождения его родителей. Прошло еще 2 года, прежде чем с Балосогла был снят надзор. Он стал преподавать в штурманских классах историю, немного зарабатывал частными уроками. Жена его, Мария Кирилловна, давала уроки музыки и французского языка. Его отношения с женой становились тяжелыми. Он был вспыльчив и раздражителен, а она оказалась натурой мелкой, ничтожной. Ей было чуждо его понимание высокого смысла жизни. Наконец он не выдержал, ушел от нее и стал жить один. И тогда Мария Кирилловна написала на мужа донос в 3-е отделение. Она доносила, что он оставил свою жену и детей без всякого попечения, живя на особой квартире и войдя в преступную связь с одной женщиной. И кроме того, продолжает распространять вредные идеи, бывшие прежде причиной учрежденного за ним полицейского надзора. Глава 3-го отделения, сменивший граф Орлова, князь Долгоруков, сообщил о доносе в Николаев контр-адмиралу Бутакову. Бутаков поручил полицмейстеру и жандармскому начальнику проверить донос. Затем он ответил Долгорукову, что в распространении вредных идей Балосогла не замечен, а все остальное в доносе явная клевета. Сделан же донос потому, что жена Балосогла желает принудить его жить с нею, а для того вознамерилась отдалить его от отца и чтобы он был сослан на жительство в другой город. Все осталось по-прежнему. Через несколько лет Мария Кирилловна уехала вместе с детьми в Петербург. В 1864 году Александру Пантелеевичу был разрешен въезд в столицу. Но, как писал он еще 10 лет спустя, в литературный фонд ему просто не хватало денег хотя бы на самую краткую отбывку в Петербург из града моих мучений, как называл он город Николаев. Последние годы ему был установлен нищенский пенсион, 85 рублей в год всего-навсего. О своей жизни в Николаеве Александр Пантелеевич писал: «Меня хозяева квартир гоняют как собаку, из одного мерзкого угла в другой. Перевозчики ломают, Воры, укравшие у меня год тому назад даже шубу, какой я не наживу еще в 25 лет,